Друзья, я Вадим, Open Yoga, 19-11-22. Сегодня семинар по кама-йоге, вторая часть теории. OpenYogaClass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, OpenYoga.ru, значит, материалы все архивные, чтобы все найти, пересмотреть и так далее. Продолжаем мы рассматривать с вами кама-йогу как третью цель из четырех целей жизни, дхармы, архи, ками и мокши. Много всего мы уже успели с вами вчера рассмотреть. И вот я думал, как бы начать сегодняшнюю часть семинара, и все в голову какие-то идиотские анекдоты приходят, один из них я вам расскажу. Муж любил выпить очень сильно. Значит, а жена всячески этому сопротивлялась, и вот жене надо было там куда-то уехать в командировку, а дома оставалась бочка с вином. Жена думает, ну вот сейчас же уеду, сейчас же нажрется и всю выпьет. Что же делать? Взяла и дохлую кошку в бочку с вином бросила и уехала. Приезжает через какое-то время, мужа нет нигде. Искала, искала, нет нигде. Вдруг слышит из подвала, где бочка с вином, голос. Кисочка, ну еще капельку. Опускается, а там муж выжимает кошку. Да, вот такой вот анекдот, да? Значит, к чему я все это вам рассказываю? К тому, что примерно такое же наше отношение к нашим естественным, я подчеркиваю, законным наслаждениям. Про незаконные мы с вами уже сказали, что, ну, как бы, незаконные наслаждения, это вообще, как это, не рассматривается. Но тут даже с законными. Ну, правда, конечно, в отношении с выпивкой это сложный вопрос, законный, незаконный. От многих факторов зависит, от метаболизма, культуры, воздержанности и прочего-прочего. Но еще раз, как показывает опыт, так сказать, бывшего СССР, это совершенно противопоказано в любых количествах и в любом виде для, значит, этой русскоязычной публики, потому что спиваются просто мгновенно. Да, так вот, ситуация такая, что мы с вами в силу своего изначального звериного, что называется, неведения, даже естественные наслаждения, как сказать, стремимся использовать даже, ну, как, не зная меры. И хорошо, если есть какая-то, знаете, такая защитная реакция, в том смысле, что были какие-то эпизоды в предыдущей истории развития человечества, и вырабатывается как бы сдерживающий фактор. Ну, в том смысле, что вот если вы едите, да, вот вы дорвались до еды, вы едите, но потом, начиная с какого-то момента, вы не можете больше есть по одной простой причине. Организм реагирует на это как тошнота, как что-то такое отрицательное. Понятно, что, по всей видимости, огромное количество живых существ погибло от переедания, прежде чем выработался вот такой вот механизм, который закрепился и начал передаваться из поколения в поколение и до нас с вами. То есть, ну а когда-то, вероятно, его не было. Но есть, допустим, более сложные такие вот нюансы, когда еще не было предыдущей истории человечества, оберегающей нас от каких-то таких вот поступков или каких-то вещей. Ну, сплошь и рядом случается, опять же, с той же едой. Мы с вами постоянно говорим, что история человечества – это история голода. Вот, и наш организм, собственно говоря, очень хорошо выучил этот урок. А то, что может наступить эра гарантированного излишка еды на очень большой промежуток времени, об этом наш организм не помнит. И вы помните, что сейчас огромное количество людей с излишним весом, что ведет их в том числе к преждевременной смерти. То есть Боялись умереть от голода, а умираем от ожирения. Только по одной причине, что не выработался еще какой-то механизм внутри нас, который, как бы так сказать, не доверяет нам, а за нас выполняет вот такую охранительную функцию, внушая нам, что приятно, что неприятно, чего делать, а чего не делать. А если чего-то делать, то до какой степени? Та же самая ситуация с какими-то там удовольствиями. Когда-то не было телевидения, а потом оно появилось, и народ там сидел часами, смотрел телевизор, и это вызывало известное беспокойство, там 50, скажем, лет назад, что вот, мол, где в телевизор смотрят, вместо того, чтобы смотреть в мир. Но они еще не знали, что появится интернет со всеми вытекающими последствиями, как то компьютерные игры и прочее-прочее. Вот. И когда, конечно, это все приходит, то люди, ну, как сказать, набрасываются, не имея иммунитета. И могут там ночи напролет играть во что-то, играть, но потом все-таки достаточно сложное устройство, механизм нашего естества человеческого, как бы так сказать, настраивает. Он настраивает на то, чтобы что-то дозировать. Но вот самая большая проблема – это доза. Да? Доза того наслаждения, которое у нас есть. И здесь чисто практическое приложение кама-йоги, с которого я вот сегодня начну, прежде чем мы дальше пойдем теоретическую часть рассматривать, заключающееся в том, а что же делать? Что же делать? Ведь нет у нас еще опыта властвовать над собой и вовремя останавливаться. Мы начинаем читать книжку и не можем оторваться, хотя уже там, скажем, пора на работу идти или чем-то другим заняться. Или мы начинаем играть в какую-нибудь игрушку. Или мы начинаем как бы с кем-то общаться. Или еще. Вот много таких факторов, которые при выполнении их доставляют удовольствие. И это удовольствие хорошее, законное, чудесное. Но вот беда. Мы преодолеваем некоторую грань. Значит, и из законного оно уже превращается в сомнительно законное или даже незаконное, в том смысле, что оно ограничивает вашу свободу, так как рушит естественный там распорядок вашей жизни. И тем самым в будущем сокращает свободу. Понятно, что если вы там всю ночь читали детектив интересный, то на следующий день вы, не выспавшись, пойдете на работу, и есть вероятность, что вы сделаете там какие-то ошибки, и это плохо будет сказываться на всей стратегии вашей дальнейшей жизни. И вот это вот одна из самых-самых больших проблем чисто практических в жизни. Что делать с естественными наслаждениями, которые нам достались, значит, ну вот, как очень важный фактор, с помощью которого можно запрограммировать свое поведение и не думать о множестве мелких каких-то рутинных задачах, делегировав полномочия, скажем, своей гормональной системе, или своим каким-то инстинктом и так далее, и так далее, что высвобождает для вас ресурс для более, так сказать, качественной жизни, для того, чтобы о чем-то там размышлять, думать и так далее, и так далее. И, по сути дела, все наше устройство – это попытка запрограммировать повторяющиеся рутинные действия, операции, стадии жизни. Понятно, что пока вы маленькие, вот маленькие детишки, им интересно играть. Есть соответствующие механизмы, которые делают этот интерес таким востребованным. Да? Ну вот сейчас вас заставь туда пойти, вон туда, вот к детишкам, и поиграть в кубики. Да? Я сомневаюсь, что много найдется желающих. А зря, с детьми надо играть. Да? Вот, да. Вот, значит, приходят определенные стадии, что-то включается, отрабатывает, что-то выключается, это передается из поколения в поколение, это высвобождает, облегчает, ну, как бы расширяет нашу свободу. А чтобы мы не задумывались, система как раз и придумывает вот это кнут и пряник, смену того, что приятно, и того, что неприятно, дабы направлять нас в нужное, в нужном ключе, вне зависимости, отдаем мы себе в этом отчет или нет. То есть рассчитывать на рассудочную деятельность у детей, ну, бессмысленно, потому что они только формируют эту рассудочную деятельность, а жить-то уже как-то надо. Вы знаете прекрасно, что маленькие дети не понимают, что там что-то может быть горячее. Просто не понимают и хватаются за что-то горячее, чтобы получить этот первый опыт, и чтобы он где-то там прописался, вот и он остался на всю жизнь. Есть такие как бы моменты прививок. Вот моменты прививок. Почему? Ну, просто очень просто, как сказать, в мире животных вообще с огнем не дружат. Огонь вызывает естественную панику и страх, как бы, и все, на этом все заканчивается. А мы научились пользоваться огнем. Но есть побочные эффекты от этого огня в виде ожогов там и прочих-прочих вещей. И вот получается, что мы, как говорится, как человеческое тело, достаточно сложный такой механизм, нуждающийся в какой-то системе, которую мы унаследуем от наших родителей там, на уровне именно физическом, то есть биология запрограммированного нашего тела, она так сделана. Что-то мы унаследуем, вернее, чему-то мы учимся, копируя других. Если мы попадаем в то или иное сообщество, мы вольно или невольно копируем все, и хорошее, и плохое. Поэтому хотите оказывать влияние на детей, скажем, показывайте пример. Вот пример ваш, они будут копировать. Ваши все лекции нравоучительные о том, что хорошо, что плохо, нет. Точнее, будут до какой-то степени, но не так, чтобы очень. Вот. И вопрос. Ну хорошо, мы с вами вышли уже из этого совсем юного возраста. Мы большие уже вроде как. Как это, помните, детство, первые 40 лет детства мужчины самые сложные. Вот, да. И вроде как отдаем себе отчет, что происходит, да, но все равно мы подвержены вот этому влиянию. То мы сели и что-то переели, то мы что-то переделали или что-то недоделали. То есть мы постоянно неправильно пользуемся вот этой составляющей камой естественного законного наслаждения, предоставленного нам, нам жизнью. И вот тут вот чисто практический совет заключается в следующем, чтобы властвовать над этими наслаждениями, которые нас тянут, один из эффективнейших методов – это смена наслаждения. Вот так просто, знаете, сказать, что, скажем, вы едите что-то очень вкусненькое, и сказать: «Не-не-не, все, хорош есть». Вся ваша внутренняя природа восстанет и скажет: как это так, это мое естественное наслаждение от поглощения тортика. Как это вы можете меня лишать этого естественного наслаждения? Вот. И действительно надо там, стиснув зубы, усилием воли, знаете, это вырванные годы из жизни, себя заставлять что-то делать, то есть проявлять насилие над собой. Но что учит, о чем учит йога? Насилие в долгосрочном периоде неэффективно. Если вы уж слишком много свою тушку насилуете, она вам потом заплатит. Она потом на вас отыграется. Это знают прекрасно все спортсмены профессиональные, которые в юности ради достижения каких-то результатов насилуют свою тушку. чтобы там получить какие-то медали, признания, выиграть в каких-нибудь чемпионатах. А потом, опять же, в 40 лет на пенсию по инвалидности уходят. Что Тушка не любит, когда вот так вот совсем к ней не прислушиваются, да? И начинаешь, называется, мстить. Ну, так образно говоря. А по сути дела, вот этот вот метод ломки об колено самого себя иногда нужен, иногда необходим, но вообще, по большому счету, неэффективен. Принцип ахимсы в йоге в отношении насилия, где бы это насилие ни было, он везде один и тот же. Друзья, если что-то можно сделать без насилия, делайте без насилия. И вы получите более долгосрочный, хороший, кармически оправданный результат, чем вы якобы быстро решили проблему, только это кажущаяся быстрота. Так вот что же делать? И метод заключается в том, чтобы, как это сказать, скользить по наслаждениям. Грубо говоря, у вас есть разные виды наслаждения, и легче отказаться от одного наслаждения, если вы чувствуете, что оно уже стало, так сказать, немножко вредным, это просто переключиться на другое наслаждение. Это, знаете, как лучший отдых, это смена работы, точно так же и здесь. И когда вы начинаете замещать одно другим, получается, естественный переход. Там вы едите свой вкусненький тортик, а потом все говорите: не-не-не-не, надо в компьютерную игрушку интересно поиграть. И в какой-то момент, знаете, такая вот неустойчивое равновесие, ваша внутренняя, что называется, скотина, она начинает взвешивать: так, и здесь да есть, или там поиграть, здесь да есть. И знаете, эти две силы начинают вас уравновешивать, и как бы достаточно легко столкнуть в нужную сторону, чтобы траектория ваша в нужную сторону пошла. Вот если бы вы, вы начнете изучать, как осуществляются полеты в космос, то там очень интересная ситуация. Это, так сказать, перемещение от одной точки Лагранжа к другой точке Лагранжа. Что это за такие точки? Значит, идея следующая. Вот вы запускаете космический корабль, топлива мало, скажем, вам надо попасть на Плутон. Вы Voyager 1 или Voyager 2 собрались долететь до Плутона. Вам надо огромное количество горючего, чтобы по прямой вот так вот переть, что называется, да? Не существует таких ракет, чтобы вот так вот разом вывести. Но есть хитрость. Вы начинаете путешествовать в космосе по очень странной траектории. Она, безусловно, будет длиннее, чем прямой путь, но она более эффективная с точки зрения затрата энергии, ну а в нашем случае, в случае, там сказать, себя заставляния. Значит, есть такие точки в пространстве, на определенном, скажем, расстоянии от Земли до Луны есть точка, где притяжение Луны уравновешивается притяжением Земли. То есть, понятно, она дальше от Земли, ближе к Луне. И вот если выстроить траекторию, чтобы ваш космический аппарат достиг этой точки, то там силы уравновесятся притяжения Земли и Луны. И достаточно небольшого толчка, как вы летите в правильную нужную сторону до следующей точки Лагранжа. Ну там есть еще всякие красивые методы, типа гравитационного маневра, когда там, скажем, пролетающая планета как бы вас подхватывает гравитационным вихрем и кидает, знаете, подобно тому, как вот листик у дороги лежит, а рядышком автомобиль пронесся и ветром раз подхватило и в нужную сторону понесло. Так вот, вот примерно такая же аналогия этого метода, когда у вас в жизни в течение дня есть разные законные удовольствия. И вы грамотно их чередуете. Таким образом чередуете, чтобы как бы скользить от одного к другому, к третьему, к четвертому и так далее. И вот если вы грамотным образом нащупаете режим своей жизни таким образом, то вам не придется ломать себя об колено и насиловать. Самым естественным образом одно наслаждение будет сменяться другим. То есть вот вы, значит, поработали за компьютером, ага, у вас потом прогулка в парке. После прогулки в парке, скажем, какое-нибудь чтение интересного этого. И так далее, и так далее. То есть вот потом, значит, этот самый, как его, легкий ужин или еще что-нибудь, да? И, значит, получается, что вы выстраиваете, вы, во-первых, у вас есть перечень того, что приносит удовольствие и наслаждение, и у вас есть ощущение времени и пространства, где и когда что уместно, и где и когда что неуместно. А затем вы вырабатываете привычку скользить от одного к другому. Если вы читаете интересную книгу и не можете оторваться, вот вы читаете там какое-нибудь приключенческое или еще какое-нибудь, уже поздно, да, то, или еще там не обязательно поздно, но вот не можете оторваться. Вот советуют читать сразу две интересных книжки. Прочитал главу и хочется дальше. А ты себе говоришь, а у меня здесь другая интересная книжка, я что же там на самом интересном месте остановился? И ваши мозги так раз переориентировались на другую книжку, сила наслаждения, грубо говоря, уравнялась, и вы переключились на вторую. И это гораздо проще, естественнее, красивее сделать, чем ломать себя об колено. И вот получается так, что как бы каждый день Вселенная выделяет нам порцию наслаждения, законного наслаждения, прямо пропорциональное, нашему знанию нашего высшего Я. Мы вчера об этом говорили, что источник всего наслаждения внутри вас. Наслаждения нет в интересной книжке, нет во вкусной еде, нет в таком, каком, ну, каких-то вещах внешних. Оно внутреннее. Внешние вещи всего лишь вытаскивают то внутреннее наслаждение, которое и так в вас заложено. И у каждого человека, грубо говоря, есть свой уровень наслаждения, которое, ну, как бы выделяется естественным образом, в зависимости от того, насколько вы ощущаете свое высшее Я как источник наслаждения. А рисовалки не будет, а? Нет у нас рисовалки, да? Мы же когда-то вроде здесь заводили этот самый, как его. Поищите, пожалуйста, да? Потому что какие-то вещи надо рисовать, писать, на словах их долго объяснять, а на картинку вы посмотрите и сразу все поймете. Так вот, значит, каждый день у вас есть какое-то определенное количество законных наслаждений. Если вы будете пытаться взять больше, чем дает вам природа в этот день, то это метод наркомании, когда вы пытаетесь взять и за счет завтрашнего или послезавтрашнего дня наслаждения и потратить его сегодня, соответственно, завтра и послезавтра его станет меньше. Это такой, знаете, наркотический эффект, или еще вот такой, знаете, эффект, он в больших сообществах людей, там, где развита финансовая система, это система инфляции. То есть вот у вас есть деньги в кармане, А правительство что делает? А правительство берет и печатает еще денег, ничем не обеспечено. Ну, потому что надо там по разным причинам финансировать, чтобы народ за тебя проголосовал, там, или еще для каких-то целей. Но, по сути дела, инфляция – это наркомания. Когда вы сегодня пользуетесь теми деньгами, которых у вас нет, которые вы из воздуха придумали. Правда, надо сказать, бывают разные случаи, бывают разные обстоятельства, когда это, ну, кармически приемлемо, и, ну, грубо говоря, деваться некуда. Но вообще, строго говоря, это очень-очень плохо. Так вот, у вас есть в день какое-то законное наслаждение, которое вы должны выбрать. И тут начинается следующая огромнейшая проблема. Если вы выберете этого наслаждения, ну или воспользуетесь больше, чем оно есть, то есть становясь таким формально наркоманом, будет очень плохо. Но, друзья, не менее страшно, если вы в течение дня не доберете того наслаждения, которое дает вам Вселенная. Вот тут начинаются одни из самых страшных проблем. Понимаете, да? То есть ваше невостребованное наслаждение конвертируется в прямо противоположную вещь. В боль, страдания, невостребованность. Разочарование от жизни и прочего-прочего. И если вы любыми способами не потратите свой потенциал, ой, как вам будет плохо. Потому что, по сути дела, получается, вы родились с каким-то потенциалом в этот мир, а мир его не принимает. Вы лишний на этом празднике жизни. Отсюда рождаются депрессии и так далее, и так далее. И что с этим делать? Надо во что бы то ни стало искать точку приложения своих сил. Вот какую угодно. Идите в благотворительность. Вот платят, не платят, признают, не признают, тратьте этот потенциал. Не потратите, будет плохо. Но это отдельный разговор, о нем пока не будем. Поэтому... Знаете, тут опасно как и перебрать, так и не добрать. Значит, но давайте мы поговорим о следующей вещи. Допустим, откуда этот потенциал? Давайте его, не знаю, в чем потенциал наслаждения будем измерять? В литрах? В литрах? В квадратных литрах, да? Вот, да? Грубо говоря, одному литр потенциала на день, а у другого 2 литра. Чем они отличаются? Да, тут почему 2 человека, у одного потенциал наслаждения больше, чем у другого? Ну, здесь вот опять же, если бы была рисовалка, я вам нарисовал, но пошли искать, да? Ага. Я бы вам нарисовал, потому что нужно такую, знаете, картинку в голове иметь, восстановление или реконструкции древних системы знания вет. Вы помните, знание вет потеряно. То, что мы сейчас, чем мы занимаемся, мы просто пытаемся реконструировать то, что знали в древности. Получается очень медленно и очень плохо. Никому это не надо, никто этим не интересуется. Поэтому, собственно говоря, даже то, что сохранилось, имеет тенденцию исчезнуть. Нет, конечно, сперва, когда человек сталкивается, он ура-ура, какое новое знание, ура-ура, ура-ура, а потом скотская природа его затирает, и все, уже через несколько лет он даже, йога, какая йога, где йога, все. Вот, это из года в год одна и та же ситуация. Ну, это как, знаете, как и в науке, да, вот в науку там, кто идет открывать новые законы Вселенной познания, по единице, всем остальным мне неинтересно. Да, так вот, смотрите, какая ситуация получается. Если мы с вами в полном объеме тратим тот потенциал, который нам сегодня дает Вселенная, то мы, грубо говоря, получаем известный опыт жизни и ну, как бы пропускание через себя известного объема законных наслаждений. Получая этот опыт, он превращается в знание нашей природы. Мы, грубо говоря, лучше познаем свое высшее «я», а источник любого наслаждения – наше высшее «я». И приток наслаждения увеличивается. Если сегодня правильно, счастливо прожили день, то завтра выделится потенциал больше. И именно это называется йогой. Когда вы скользите изо дня в день, занимаясь разными упражнениями, разными системами, которые позволяют вам познать свое высшее «я», и жизнь ваша с каждым днем становится все более насыщенная, счастливая и все более полная. Вот если это есть, значит, вы идете по пути йоги. Если же вы занимаетесь йогой, и жизнь ваша все хуже и хуже, печальнее и печальнее, вот, то вы, по всей видимости, занимаетесь чем-то другим, но не йогой. И логика здесь очень странная для западного человека. Считается, что чем больше вы, грубо говоря, законных наслаждений через себя пропускаете, тем больше приток их приходит. И он начинает нарастать, нарастать, нарастать. Вы получаете все больше и больше опыт. С помощью этого вы оттачиваете, развиваете свой разум, все остальные структуры своего тела. Вы как бы перестраиваете все структуры своего тела, как грубые, так и тонкие. Затем наступает некий критический момент, грубо говоря, когда вот это наслаждение начинает зашкаливать. Я подчеркиваю, естественное, законное наслаждение начинает зашкаливать. И вы автоматически переходите в состояние самадхи с объектом. Это такая классификация у Патанджали в йога-сутрах. У него там есть вот эти классификация как бы степеней наслаждения. Да? И вот одна из промежуточных стадий – это так называемая саньяма на объекте. Или, грубо говоря, на что, чем бы вы ни занимались, на что бы вы ни направляли свое сознание – этот предмет полностью раскрывает себя в своей истинной сути, а вы при этом испытываете несказанное восхищение, наслаждение и притяжение. Вот именно этим объясняется, почему ученые занимаются наукой. Вот он может там всю жизнь ковыряться, что-то исследовать, и даже Нобелевскую премию он не получит, но он просто счастливый человек на свете. Потому что фактически занятие наукой – это такое, знаете, косвенное следование путем Патанджали, сосредоточение своего разума на выбранном объекте. Этот объект начинает показывать всю свою природу через познание, а познающий испытывает высочайшую радость и счастье Ананда. В случае же обычной жизни, да, получается так, что если вы в таком состоянии йоги, то любая ваша деятельность или любое ваше, проявление, оно на таком высоком потенциале естественного наслаждения, что вы, спонтанным образом входите в состояние самадхи, самадхи с объектом. Очень интересное описание в древних текстах, как это все вообще происходит. Кстати, вот очень рекомендую, книжка есть такая, Ромен Ролан написал ее «Жизнь Рамакришны». Ну, Рамакришна, по всей видимости, уже родился с таким очень большим потенциалом сразу же в этой жизни, и поэтому там описывается, что когда-то он шел по полю, увидел красивую грозовую тучу, и от осознания красоты потерял сознание от того, что впал в состояние самадхи. То есть, понимаете, да, то есть то, на что требуются гигантские усилия, медитации, тренировки, вот таким образом начинает проявляться спонтанно. Понятно, у нас с вами, обычных людей, такого не происходит. У нас это, как правило, сопряжено с какими-то напряжениями всех наших душевных, психических, интеллектуальных сил, после чего вот как бы мы такую, знаете, как бы такая брешь в покрывале неведения проламывается, и на какое-то время начинает светить природа нашего высшего «я» или природа абсолюта, кому как больше нравится. Вы помните формулу «тацвамаси», «ты есть то». То есть это можно трактовать, как открылось ваше высшее «я», или как открылся сам, значит, этот самый Господь-основатель, значит, этот абсолют, показывающий все творение. И вот этим, кстати, объясняются религиозные экстазы. Там же тоже, если разобраться, религия — это ведь не вся мракобесная, не все вот эти вот придурки, которые, вот, которых мы сейчас видим, значит, вот всякого разного рода сектантских этих проявлений. Но в любой же религии есть изначально какие-то, ну, истинные люди, явления, процессы. Так вот, если вот убрать всех вот этих мракобесов, всю вот эту вот догматику, всех вот эти вот попытки всех, значит, закабалить, зазомбировать и обратить в свою секту, то изначально-то ведь это была та же самая, тот же самый механизм. То есть вот в этом отношении йога, вы помните, йога, она... знаете, выше, чем и наука, и религия. Наука и религия – частный случай йоги. И вот можно достаточно четко, непротиворечиво объяснить, какие процессы происходят в тех или иных религиях, почему, собственно говоря, люди держатся религии. Да? Но вернемся мы к этому механизму. Получается, что если вы правильным образом скользите от одного законного наслаждения к другому, а сделать это можно, да, то с каждым днем ваше наслаждение увеличивается за счет того, что вы приобретаете известный опыт. Этот опыт интуитивно дает вам знания, как устроены вы и устроена Вселенная. Под действием этой джнаны или этого знания пелена неведения сокращается, и солнце вашего высшего «я» начинает светить еще сильнее. То есть приток естественного наслаждения увеличивается. И вот это и есть йога. Понимаете, да? Вот теперь вдумайтесь. Йога – это когда ты живешь, тебе сегодня хорошо, но ты так проживаешь свою жизнь сегодня, что завтра будет еще лучше. Просто сказка, песнь, мечта. Мечта всех на свете. И, как утверждает йога, это заложено в нас естественным образом. Это не какая-то хитрая выдумка или какая-то там... Оу, ес, рисовалка. Рисовалка великолепна. Значит, и мы порисуем сейчас. Да. Ага. О, спасибо большое. Значит, и... Да, спасибо, ага. Значит, и... Поэтому кама-йога или кама как третья цель жизни неотъемлема. И если вы слышите, что кто-то говорит, что надо отказаться от радости и счастья жизни... Надо всячески себя мучить и угнетать, и вот только тогда там придет какое-то высшее знание и так далее, и так далее. То есть, если вы начинаете отрицать третью цель камы, то это уже не йога. Это все, что угодно. Это секта, это какое-то философское течение, это что угодно, кроме йоги. К сожалению, это очень плохо понимается. Потому что зачастую путают законные наслаждения и незаконные наслаждения, мешают их в кучу и отрицают обои, и те, и другие, чтобы вот так вот, да. Вот. И тяжело очень дается фактически понимание вот этой науки, как бы так сказать, скольжения с одной, знаете, с одного наслаждения на другое, естественное. Это, знаете, подобно тому, как вот на этом, как на гребне волны такие эти катаются, знаете, на этих досках-то, с одной волны на другую, с одной на другую, или как парусник плывет, понимаете, один поймает ветер, потом другой, одно течение, другое, и так вот куда хочет, туда и плывет, он свободен. Как раз вопрос заключается в том, вот в этой искусности или в умении переключаться, или по-другому в арсенале тех наслаждений, которые надо чередовать. То есть одно чувственное наслаждение мы чередуем с другим, другое с третьим, третье с четвертым, с пятым. Но вот тут есть одна засада, тяжелейшая засада, и вы ее должны очень четко понимать. Мы об этом вчера говорили, что есть наслаждения, связанные с нашим разумом. И это одни из самых серьезных, высших и сильных наслаждений. Так вот, ну, как бы, чтобы получать наслаждение от разума, нужно что? Чтобы он был. Если его нет, вообще речи нет. Вот почему и считается тело человека самым драгоценным по сравнению с другими телами, которые имеют там собаки, кошки или какие-нибудь вообще там безмозглые твари. У этих тварей тоже есть высшее я, оно ничем не отличается от вашего высшего я, будь то микроб или, там, не знаю, собака. Высшее я у всех людей, оно одинаково, в смысле, у всех живых существ оно одинаково. И это вот еще одно такое очень величайшее достижение индийской мысли. Так вот, для того, чтобы сделать так, чтобы вы могли скользить от одного наслаждения до другого, чтобы этот круг замкнулся. Недостающий пазл – это разум. Потому что есть только наслаждение разума, компенсирующие наслаждение от других чувств. И если у вас не будет этого наслаждения разума, то вы дойдете до такого наслаждения, отказаться от которого вы не сможете без насилия. А чтобы без насилия, надо его сменить на какое-то более сильное наслаждение. А это наслаждение будет давать только разум. А представьте, у вас разум не отточен. Представьте, у вас слепые зоны разума. У вас обезьяний разум. С гигантскими пробелами. Он просто не может генерировать это наслаждение. Соответственно, вы не можете идти по пути йоги. И поэтому до тех пор, пока вы не начнете оттачивать свой разум, путь йоги для вас закрыт. Другой разговор, как его оттачивать? Его оттачивать можно впрямую, ну или можно косвенно. Вот опять же, многие секты, многие религии в той же Индии, опять же, культа Бхакти, они оттачивают разум, только косвенно. Но они про это ничего не говорят. Там чуть что, пуджу пуджарить, там какие-нибудь там эти мантры мантрить или еще что-нибудь. Но на самом деле это косвенные способы подтянуть уровень разума без вот такого прямого, косвенным образом, да, но... Без того, чтобы оттачивать разум, вы не замкнете круг наслаждений. Без замыкания круга наслаждений вы не сможете скользить от одного наслаждения к другому. Значит, чтобы вот эту дозу или, как сказать, границу знать, когда вовремя перепрыгивать. А без этого вы не будете получать следующей порции наслаждения законного, чтобы она у вас увеличивалась. Без увеличения вот этих порций наслаждения не будет, как это, топлива для того, чтобы перестроить ваши тела, разумы и чувства. Понимаете? И вы застрянете на каком-то уровне. Вот, поэтому, вот как раз и мудрость йоги заключается в том, что все уровни должны быть отработаны. Многие из вас видели устройство человеческого тела с чакрами. С чакрами. Я как раз хотел это самое, хотел попросить. Где рисуют разные чакры? Но мы помним, что это тантрическое знание. Это тантрическая йога, очень таинственная, никто не знает источников. Вы везде увидите нарисованные чакры, но не узнаете, откуда это знание взялось. Никто не знает. Даже в Индии никто не знает. Почему? А вот такая вот у них это политика, вбрасывать знания, чтобы не искали, откуда оно, потому что много праздных любопытствующих, да? Вот, и там несколько другим путем пошли, то есть там можно классифицировать, что каждая чакра дает определенные виды наслаждения. И, соответственно, если вы замыкаете эти наслаждения, все приводит к тому, что у вас пробуждается энергия кундалини, а если она пробуждается, этот процесс еще сильнее ускоряется, и этим объясняются так называемые быстрые методы в йоге. Но вот в частности с помощью использования энергии кундалини, но сказать энергия кундалини, это ничего не сказать. Что такое энергия кундалини? Это все равно ваше естественное проявление вашего высшего я. Только другими словами, в других каких-то символах. Поэтому все йоги, все направления йоги, они по сути дела говорят об одном и том же, но в разных системах координат. Знаете, вот есть система координат. Мы в зале сидим, и нам здесь удобно Декартово, X, Y, Z, вверх, в сторону, вперед, да. А вот если вы, Юрий Алексеевич Гагарин, летаете вокруг, значит, планеты Земля, там уже Декартова система координат неудобна, там удобна сферическая система координат. Также, если вы в мореплаватель отправились в путешествие на корабле, вам гораздо важнее знать широту и долготу той точки, где вы находитесь, чем, значит, сколько по прямой от вас там до каких-то других точек. Вот точно так же и разные виды йоги для разного объяснения. Они используют разную систему координат. Давайте, как я сейчас хлебну, переведу дух, а вы пока что-нибудь скажите по этому поводу. Вопросы? Ладно, небольшая медитация на осмысление. Ага. Давайте я вот этот вопрос. То есть получается, что любому человеку, независимо от социального статуса, уровня образования и так далее, нужно банально Да, вот, наверное, вопрос не слышен. Вопрос следующий прозвучал. То есть получается, что любому человеку, вне зависимости от его социального статуса и чем он занимается, надо развивать разум, а для этого решать задачки там, и так далее, и так далее. Ну, на самом деле, не обязательно задачки решать. Есть очень много других способов, еще раз, косвенно развивающих разум. Опять же, Индия, столкнулась с этой гигантской проблемой. У них очень тяжелая предыстория, на самом деле, Индия. В Индии очень тяжелая предыстория в плане сохранения духовных знаний, но они их сохранили. И там гигантское количество людей не просто низших каст, а людей вне каст. То есть, строго говоря, что с ними делать? Ну, сейчас, понятно, для них строят школы, системы образования и так далее, куда они не спешат ходить, понимаете, в чем здесь проблема? Потому что культура другая, предпочтения другие. Ну, а раньше, когда вот наша европейская система образования не была распространена по всему миру, но проблемы-то были те же самые, и это прекрасно понимали там йоги и йогини, махатмы в той же Индии, они давали, допустим, такую ветку йоги, где акцент не делался впрямую на развитии разума, но давались техники и практики, развивающие разум косвенно. В частности, это все культы бхакти-йоги. Вот придете в любую организацию бхакти, с чего все начнется? Мантру мантрить. Огромное количество раз. Почему? Да потому что косвенно развивая принцип речи, он способствует развитию интеллектуального, следующего уровня интеллектуального. Это вот старое... Да это и в европейских университетах знали, еще в средние века что в европейских университетах изучали? Латынь и греческий. Зубрили, это только последние там лет 200 перестали. А до этого без латыни и греческого, какое же это образование? Знаете, вот выпускник приходит в университет, а ему что-нибудь на латыни, а он или на греческом. А он не понимает, да какой же университетский выпускник, самозванец, да? Вот, и потом, что еще там? Ну, там очень много, всякие там пуджи-пуджарить, всякие поклонения поклонять. Они так или иначе все приводят к чему? К удержанию внимания. Скажем, на избранном божестве. А это также косвенный способ стабилизировать сознание, чтобы сознание перестало прыгать, как обезьяна с ветки на ветку, а удерживалось на одном. И это также косвенно способствует развитию разума. Поэтому мудрые махатмы в Индии в средние века под упаковкой всякого рода религий и культов просто тихо-тихо продвигали методы подтаскивания разума для тех людей, которые вот в силу своей кармической принадлежности, ну, к низшим варнам, ну, или кастам, если европейским языком, потому что всех жалко, и всем надо дать способ, чтобы они, ну, как сказать, воспользовались потенциалом человека. Очень гуманистические, на самом деле, устремления у древних махатм. То есть они не требовали невозможного, они видели, на каком уровне находятся люди, и понимали, что если ты дашь им какие-то высшие поучения вед, они просто не поймут, о чем ты говоришь. А вот если постепенно давать все упражнения, то ну, постепенно можно интеллектуальный уровень поднять. Ну а что касается интеллектуального уровня, друзья, вот самого по себе, то тут даже в отрыве от йоги, давайте взглянем на всю ситуацию совершенно таким корыстным, знаете, это современным взглядом. Да? Кто доминирует? Доминирует тот, у кого развиты мозги. Вот сейчас какая профессия самая высокооплачиваемая, ну, если брать в массовом порядке? Программист. Кто такой программист? Вот насчет умный, вот я бы тут поспорил. Нет, программирование – это прикладная математика. То есть что такое любая компьютерная вещь? Это воплощение математики в обычной жизни. Ну вот придумали интегральные схемы, стали компьютеры дешевыми, наплодили компьютеров, да, вот и программисты появились. То есть это как бы побочный эффект технологий, да, но сама суть программирования, сами базовые принципы заложенные впрямую, это фактически в чистом виде математика. А что такое математика? Математика это то, чего в наших обезьяньих мозгах нет. Наши мозги на протяжении миллионов лет затачивались для того, чтобы выживать, гримасничать, воровать бананы зазевавшегося соседа, да? Ну, то есть вот петь и танцевать, всякие там эти бабуинские пляски устраивать. Но никак не для математики. Почему? Да нужды в этом не было. В мире животных выживал кто самый зубастый, быстрый, подлый, хитрый, изворотливый и так далее. И, ну, и единственная вещь, правда, была скорость реакции. Вот развитие нашего разума. Мало кто знает, система нервная человека, как это ни странно, более быстрая, чем система присмыкающихся. Хотя, казалось бы, ящерка шмык-шмык-шмык. Такая быстрая. На самом деле нет, не верьте глазам. Вот, поймать-то понятно можно, но в плане того, что скорость реакции у человека с его современной нервной системой гораздо больше, чем у всех предыдущих видов. То есть шла эволюционная гонка за скорость, а потом разум стал развиваться, но он развивался однобоко. Он не показывал всей картины мира, и вот начинает рождаться математика. Что такое математика? Математика закрывает слепые зоны обезьяньего разума. Она заставляет, то есть так образно, это не впрямую, образно говоря, отращивать недостающую часть мозгов и научиться ей пользоваться. Вот почему математику надо изучать с детства. Тогда она эффективна, ну, потому что мозги подвижные и так далее. Да? Но это совершенно, друзья, антибиологичное занятие. Почему дети и не любят математики? Почему все говорят, что они гуманитарии? Да потому что их заставляют заниматься тем, чем не занимались предыдущие предки. Это боль, когда тебе говорят, реши задачу, а у тебя, грубо говоря, такой части мозга нет, чтобы ее решить. То есть сперва надо отрастить эту часть мозга, потом научиться ей пользоваться, потом научиться решать задачи, а потом придет эйфория от пользования этой новой отращенной части. Понимаете, это такой долгий, в общем-то, путь. И первые шаги особенно болезненны, особенно в школах, где не умеют преподавать математику. Просто не умеют. Это, знаете, шоковая терапия, как вот это, перестройку делали в 90-х. Давайте мы сейчас это построим капитализм. Так, всех разорить сейчас, вот смотрите, вот кто выживет, тот и сильный. Вот примерно так же преподается математика в школе. Никто ничего не понимает, учителя не понимают математику. Спросите у любого учителя, почему минус 1 умножить на минус 1 будет плюс 1. Ладно, бог с ним, учителей не трогайте, они святые. За ту зарплату, что им платят, в тех условиях, в которых они сейчас живут, им памятник надо оставить, что они просто есть, понимаете? У профессора какого-нибудь математики спросите. И тут вдруг выясняется, что начинается, ладно, хорошо, мы не знаем, кто первый придумал это правило. При том, при всем, что еще там во времена Юлия Цезаря и позднее отрицательных чисел не знали. Как вам, как тебе такое, Илон Маск, понимаете, да? Нуля не знали. Ноль пришел в Европу, вот это, Лука Пачиоли, вот бухгалтеры наши, есть у нас бухгалтеры, двойная запись бухгалтерии. Почему двойная запись? Откуда взялось? Откуда, значит, взял? А вы знаете, что там была целая большая проблема, когда вот индийский или арабский счет пришел в Европу, их в ереси объявили, что невозможно так быстро считать без помощи нечистого. Это козни, значит, этого, имя которого нельзя, значит, это упоминать. Вы понимаете, там реальный, там какой-то папа, я не помню, какой-то папа, ну, в общем, там очень интересная история, история проникновения математики в Европу и зарождения европейской культуры, благодаря которой мы доминируем интернет и вот здесь сидим в тепле. Это детектив, который никто не знает. И вот получается, не понимая, мы берем маленького ребенка, и без, мы сами не понимаем, и мы заставляем, чтобы он что-то умел делать. Для него это полнейшая абстракция. Это как если бы, знаете, на гору можно плавно подниматься, А можно подойти к отвесной скале и сказать: карабкайся. Ну и кто полезет? Да, единицы находятся в любой школе, в любом классе, карабкаются альпинисты. Но 99% они так, а там обхода нету какого-нибудь, там что-нибудь гуманитарное, мы на все согласны, только чтобы не это, да? Проблема математики – страшная проблема. И только лишь те страны, которые так или иначе ее решают, они доминируют. То есть получается, что если хотите доминировать, изучайте математику в той или иной ее форме. Это как раз то, чего нет в обезьяньих мозгах. На первых шагах, если делать неразумно, будет очень больно. А вот если делать разумно, красиво, это будет сверхзахватывающее и для вас, и для ваших детей занятие. Только у нас же, как сказать, у нас же всем некогда, быстрее. В первом классе должен это научиться, а во втором это. А математику надо изучать так же, как она происходила. Вот как, знаете, как эмбрион проходит все стадии человеческого развития и рождается, значит, в человека, да? Вот точно так же надо изучать науки. А у нас ситуация какая? У нас какой-нибудь умник от математики там или от какой-нибудь другой науки, он пишет какой-нибудь заумный учебник, который там и взрослый прочитать не может, подсовывает его ребенку. Ребенок изображает, что он понимает, но он зазубривает это. И кто-нибудь из вас сможет переоткрыть систему деления? Почему 256 727 вы можете, значит, на листике бумажки разделить там на 28? Вы можете переоткрыть эту систему? Вот так догадаться, а почему вот надо это подставлять, это? Нет, не можете. Потому что мы, как обезьяны, мы копируем, не понимая. Но это тоже хорошо работает. А когда ты первый раз сталкиваешься, это естественное возмущение разума ребенка, что его заставляют копировать то, что он не понимает. Вот почему нас и не любят этим заниматься, да? Вот. Ну, а вообще говоря, и это большая-большая проблема. Проблема преподавания математики, вот я ее увязываю с йогой. Я жду того момента, когда йога будет излагаться языком математики. Это будет самое близкое к ведам, что только может быть. Вот. Ну ладно, это уж мои личные такие эти самые. Раз уж такая вот мы ответвились, да, тут на семинар вас собрать, попробуй, собери. Никому это не интересно, никому это древнее знание не... Всем интересно в ТикТоке смотреть, как быстро деньги зарабатывать. Все, мы, понимаете, наша цивилизация сейчас, она зомби-цивилизация. Народу огромное количество. А вот со системой мотивации совсем беда. Но что самое страшное, это возвращаясь к нашему семинару по кама-йоге, это вопрос наркотиков. Понимаете, потому что наша современная цивилизация – это такая, знаете, развратное гнездо по подсовыванию все новых и новых наркотиков. Почему? Ну, потому что если мозги и есть, они направлены на то, как бы незаконным образом обогатиться, обмануть. Вот. Знаете как, чтобы вот здесь и сейчас было хорошо, а завтра, а после нас хоть потоп, понимаете, да? И это очень страшная, большая проблема на самом деле. Она проблема выживания. Я вот тоже такой вот среди йогов, еще один анекдот ходит такой неприличный, но я его расскажу. Что вот кому надо давать знания йоги? Вот кому? Выясняется, надо давать неграм в Африке. Знаете почему? Потому что они плодятся и размножаются. А что толку вам, европейцам, давать знания? Вы же все равно вымираете, вы вымрете. От вас скоро ничего не останется, вы освободите жилплощадь. И здесь будут жить негры из Африки. Почему? Потому что вот они еще недалеко отошли от природы, у них там куча детей, они как бы ближе к жизни. Да? А вы непонятно зачем гонитесь, непонятно какие у вас цели, только вы вымираете. И что толку вам давать знания вед? Вы же вымрете. И знание вед оборвется. Надо давать тому, как говорится, этому. Ну, это, знаете, был обратный анекдот, что это такой черный юмор, правда, в другую сторону, что Санта-Клаус летит, значит, это. И подарки детям раздает, летит там над Европой. Так, дети хорошо кушали? Хорошо, вот подарки. Там, летит над Америкой. Дети хорошо кушали? Хорошо, вот вам подарки. Летит Санта над Африкой. А, дети плохо кушали, подарков не будет, понимаете. Вот такой черный юмор в свое время такой был, да. Но сейчас-то как раз, понимаете, как оценивать успешность цивилизации? Говорят, в Европе все хорошо, а народу все меньше и меньше. А в Африке все так плохо, только вот тут на днях 8 миллиардов, значит, вот все, за счет чего увеличивается? В Китае уже сокращаться начала численность, понимаете, народу уже. Так, ладненько, мы в черный юмор ушли и в побочные темы. Давайте сейчас на паузу, небольшой, да...